Валентина Мухина-Петринская. «Смотрящий вперед». Книга вторая. «Обсерватория в дюнах». Издательство «Детская литература». Москва. 1986 год. Читает Саша Жукова. Марфенька. Глава первая. Необычайное приключение школьницы. Марфеньке было 16 лет, когда она впервые узнала, что такое высота. Случилось это так. «После долгих занятий в аэроклубе, сколько еще будут нас мариновать?» – возмущались девушки. Их, наконец, допустили к прыжку. Перед этим заставили раз 20 прыгнуть с парашютной вышки, на зубок изучить устройство парашютов, их укладку, развить в себе рефлекс прыжка. Подружки-девятиклассницы, волновавшиеся, кажется, больше самой Марфеньки, явились гурьбой на Тушинский аэродром. Отныне Марфенька Оленева будет гордостью 9 Б. У них не было ни одного парашютиста. Все почему-то увлекались фехтованием. Садясь в самолет, Марфенька серьезно, без улыбки, помахала девочкам рукой. В комбинезоне, который был ей велик, она походила на медвежонка. Из-под шлема падали прямые русые волосы, подстриженные под кружок. По мнению подруг, Марфенька была дурнушкой, но на нее это, кажется, нисколько не действовало. Школьницы не раз между собой судачили, как это у такой великой артистки, которой восхищалась вся страна, самая заурядная дочь. И отец у Марфеньки был очень интересный, к тому же лауреат и академик. Иметь таких родителей и быть самой обыкновенной, ничем не выделяющейся девушкой. Даже одеться толком она никогда не умела. Марфенька не волновалась. Она и безо всякого рефлекса прыгнула бы, но все же, когда самолет начал набирать высоту, у нее засосало под ложечкой, словно от голода. «Только бы не выдернуть слишком рано кольцо», — подумала она. Парашютистки, комсомолки с московских заводов попробовали затянуть хором песню. Тоже, наверное, посасывала под ложечкой. Все прыгали первый раз. Но из-за оглушительного гула моторов ничего не было слышно. Из шести девушек никто не смотрел в окно. Что-то не хотелось. Разговаривать при таком гуле тоже было невозможно, и все погрузились в довольно унылое молчание. Молодой чернобровый инструктор лукаво подмигнул девушкам, чтобы не робели. Глаза у него были синие, как небо. Никто не улыбнулся ему в ответ. Тогда Марфенька, чтобы поднять настроение, стала изображать, как она боится. Мимика у нее была исключительная. Девушки, не выдержав, рассмеялись. Инструктор Женя Казаков посмотрел на нее одобрительно. Ему нравилась эта смелая девочка, такая забавная, непосредственная. По его мнению, она была красивая. У нее такие правдивые черные глаза и совсем детские розовые губы. «Все струхнули, а она нет. Разве ее первой пустить?» – подумал он. «Даром, что она всех моложе». Нет, как бы не обиделись. Открылся люк кабины. По знаку Жени Казакова побледневшие девушки одна за другой проваливались в люк. Точно на сцене. Марфеньке представились кулисы оперного театра, где она не раз бывала, когда пела «Мама». И она невольно улыбнулась. Инструктор ласково коснулся ее плеча. Ее очередь. Марфенька с отрешенным видом, все еще изображая испуг, шагнула в воздух. Падая, она напомнила себе, только не выдернуть кольцо раньше времени. Какой бы позор был, если бы она зацепила за самолет. Земля внизу, разлинованная как на плане, начала медленно вращаться. Лишь тогда Марфенька изо всей силы потянула вытяжное кольцо. Кончик троса просвистел у самого уха. Она только подумала, а вдруг не раскроется, как ее с силой встряхнуло, словно кто-то, не любивший шутить, взял ее, как щеночка, за шиворот и с угрозой потряс. В следующий момент она уже сидела нормально, как на качелях.